Глава 31. Фитиль 12-линейной лампы был прикручен почти до конца, только маленький язычок пламени едва распространял свой немощный свет по комнате. Нюра с винтовкой, зажатой между коленями, сидела на табуретке возле двери. Пленники, намаявшись за день, спали в повалку на полу. — И где был? — спросила Нюра сердито, но шепотом, чтобы не разбудить спящих. — Где был, там меня нет, — ответил Чонкин и ухватился за косяк, чтобы не упасть. — Ай, назюзился, — ахнула Нюра. — Назюзился, — глупо улыбаясь, кивнул Чонкин. — А как же не назюзиться? — Завтра, Нюрка, кидают нас на новый участок. — Да что ты, — сказала Нюра. Двумя пальцами свободной руки Чонкин вытащил из кармана гимнастерки записку председателя о дополнительной выдаче продуктов и протянул Нюре. Нюра поднесла записку к лампе и, шевеля губами, вдумалась в содержание. — Ложись, отдохни маленько, а то ведь не спамши, — сказала она, придавая голосу своему ласковую интонацию. Чонкин в ответ похлопал ее по спине. — Ладно уж ты поспи, а к утру на часок подменишь меня. Он взял у Нюры винтовку, сел на табуретку, прислонился спиной к косяку. Нюра, не раздеваясь, легла лицом к стене и вскоре заснула. Было тихо, только лейтенант повизгивал во сне, как щенок, и громко чмокал губами. Серая моль кружилась над лампой, то тычась в стекло, то отлетая. Было душно, влажно, и вскоре за окном посыпался, зашуршал по листьям по крыше дождь. Чтобы не заснуть, Чонкин пошел в угол к ведру, зачерпнул прямо ладонью воды и смочил лицо. Как будто полегчало. Но только уселся на прежнее место, как снова стал клонить в сон. Он зажимал винтовку коленями и руками, но пальцы сами собой разжимались, и приходилось прилагать героические усилия, чтобы не свалиться с табуретки. Несколько раз похватывался он в последнее мгновение и бдительно таращил глаза, но все было тихо, спокойно, только дождь шуршал за окном, и где-то под полом настойчиво грызла дерево мышь. Наконец Чонкин устал бороться сам с собой, загородил дверь столом, положил на него голову и забылся, но спал неспокойно. Ему снились Кузьма Гладышев, председатель Голубев, большая медведица и пьяный Жан-Жак Руссо, который от бабы Дуни полз задом на четвереньках. Чонкин понимал, что Руссо его пленник, и что он собирается убежать. «Стой!» — приказал ему Чонкин. «Ты куда?» «Назад!» — хрипло сказал Жан-Жак. «Назад к природе!» И пополз дальше в кусты. «Стой!» — закричал Чонкин, хватая Руссо за скользкие локти. «Стой! Стрелять буду!» При этом он удивился, что не слышит своего голоса, и испугался. Но Жан-Жак сам его испугался. Он сделал вдруг жалкое лицо и заныл, и сказал капризным голосом, как ребенок, «На двор хочу, на двор хочу, на двор хочу!» Чонкин открыл глаза. Жан-Жак поднялся на ноги и принял облик капитана Миляги. Капитан через стол тормошил Чонкина двумя связанными руками и настойчиво требовал, «Слышь ты, скотина, проснись, на двор хочу!» Чонкин оторопело смотрел на своего разъяренного пленника и не мог понять, во сне видит это или уже наяву. Потом понял, что наяву. Встряхнулся, встал неохотно, отодвинул стол, снял с гвоздя ошейник и проворчал. — Еще на двор, да на двор дня вам мало. Подставляй шею. Капитан нагнулся. Чонкин затянул ошейник на три дырки, так, чтобы не душило, ну и было достаточно туго. Потом подергал, проверяя крепость веревку, и отпустил. — Иди да побыстрее. Свободный конец веревки намотал на руку и задумался. Мысли его были простые. Глядя на муху, ползущую по потолку, он думал, вон ползет муха. Глядя на лампу, думал, вон горит лампа. Задремал. Снова приснился Жан-Жак Руссо, который пасся на огороде у Гладышева. Чонкин закричал Гладышеву, «Эй, слышь, так это же не корова, а Жан-Жак весь пук твой сожрал!» А Гладышев злорадно усмехнулся и, приподняв шляпу, сказал, «Ты за пукс не боись. А посмотри лучше, что он отвязался, а сейчас убегет!» Чонкин с перепугу проснулся. Все было тихо. Крапел свинцов, горела лампа, муха ползла в обратном направлении. Чонкин слегка потянул за веревку. Капитан был все еще там. Запор у его, что ли? — подумал Чонкин, закрывая глаза. Жан-Жак куда-то пропал. Молодая женщина тащила с речки корзину белья. Она шла и улыбалась такой светлой улыбкой, что Чонкин поневоле тоже заулыбался и не удивился, когда она, положив корзину на землю, взяла его на руки легко, как пушинку, и стала покачивать, напевая: «А люли прилетели гули, прилетели гули, прямо к Ване в люли». «Ты кто?» — спросил Чонкин. «Ай, не узнал», — улыбнулась женщина. «Я твоя матерь». «Мама!» — потянулся к ней Чонкин руками, пытаясь обхватить за шею. Но тут из-за кустов выскочили какие-то люди в серых гимнастерках. Среди них Чонкин различил Свинцова, лейтенанта Филиппова и капитана Милягу. Капитан протянул к Чонкину руки. «Вот он, вот он!» — закричал Миляга, и лицо его исказилось в страшной улыбке. Прижимая к груди сына, мать закричала не своим голосом. Чонкин тоже хотел закричать, но не смог и проснулся. Ошалело смотрел вокруг себя. Все было тихо, спокойно. Слабым огнем горела лампа с прикрученным фитилем. Спали на полу пленники, спала на кровати, отвернувшись к стене Нюра. Чонкин посмотрел на часы. Часы стояли. Он не знал, сколько времени спал, но ему показалось, что спал он довольно долго. Однако капитан Миляга все еще был там, в уборной, о чем свидетельствовала намотанная на руку Чонкина веревка. — Хватит, будешь еще там рассиживаться, — сказал Чонкин как бы самому себе и подергал веревку, давая понять, что действительно хватит. После этого он выждал время, достаточное, по его мнению, чтобы подтянуть штаны, и снова подергал веревку. На том конце никто не отзывался. Тогда Чонкин поднатужился и потянул веревку сильнее. Теперь она подавалась, хотя и с трудом. — Давай, давай, нечего упираться, — бормотал Чонкин, перехватывая веревку все дальше и дальше. Вот в коридоре послышались уже шаги. Но они не были похожи на мягкие шаги капитана Миляги. Шаги были частые и дробные, как будто кто-то мелко семенил в твердой обуви. Страшная догадка мелькнула в мозгу Чонкина. Изо всей силы рванул он на себя веревку. Дверь распахнулась, и в избу с недоуменным выражением на лице ввалился заспанный, перемазанный с ног до головы навозом кабан Борька.